1С Паблишинг представляет. Дмитрий Билик. Имперский сыщик. Часть третья. Глава шестая, в которой Мих снимает мундир, с трудом прячется в купе и выпытывает у эльфийца сведения. Нет ничего хуже безделицы, когда не знаешь, куда себя приложить и за что взяться. Слышал Мих, что дворяне подобное называют щегольским словом «сплин», однако не одобрял. Канайского верблюда хоть коровой славийской обзови, больше молока с него не выдаешь. Это хорошо, в первый день было чем заняться. За доктором сбегал, с хозяйкой немного полаялся, в полицмейстерство о внезапном недуге господина сообщил. На последнее от самого Константина Никифоровича, куберполицмейстеру все же не пустили, получил облегчительное позволение лечить титулярного советника до полного выздоровления и не торопиться. У Витольда Львовича ныне бессрочный больничный. Повезло все же с начальством. Что его превосходительство, умный, хватку не растерявший. Что его высокородие Константин Никифорович кренделя не выписывает, не выслуживается. Льстивости в нем нет, даже холодность порой видится, но из деловых людей. Редко такое бывает. Обычно, чем больше у человека, прочих, кстати, тоже касается, власти, тем он дурнее становится. А ежели самых низов в верхушку внезапно забрался, то совсем плохо дело. Этого я повидал. Вот и выхаживал Мих, значит, по приказу вышестоящего чина своего господина. Признаться, он бы и без всяких распоряжений так поступил. Витольда Львовича не оставишь, тот же как ребенок. И ладно, если знать, чего делать. Ходил Арчук за чахоточным стариком, что все же представился земля ему пухом. Видел лихорадку, знавал и холерных. Но доктор отрезал. Болезнь магического свойства. Даже вон симптомы. У Витольда Львовича к тому времени рука баловалась. То исчезнет, то появится. Болезнь магического свойства. А как такие лечат? Никак. Должно время нужное пройти. Ну, хоть к вечеру Меркулова полегче стало. Забылся тревожным сном. Изредка проснется, пить попросит. Так Мих из того большого чайника, что в хозяйстве господина нашел, и поднесет. Наутро засобирался, но Арчук решил твердо. Никаких походов, даже слова Константина Никифоровича передал о полном выздоровлении. Витольд Львович было сопротивляться стал, но тут на шум прибежала и корга старая, в лице которой Мих неожиданно нашел для самого себя преданного союзника. Более того, пока хозяйка ругалась с титулярным советником, Арчук успел сбегать в трактир и принести самой разной еды. Наваристых щей, пожарских котлет, парной телятины, муксуна и даже остатки молочного поросенка. Ну, это уже для себя. Вышло не в пример дешевле, чем в той же ресторации. Витольд Львович пощипал это всюду совсем по чуть-чуть и снова спать лег. А Мих, удовлетворенный хоть таким скудным аппетитом, с удовольствием отобедал всем остальным. К вечеру и вовсе случилось чудо. Прибыл посыльный от сапожника с большим свертком. Вручил и отбыл. Арчук осторожно развернул пакет и охнул. Даже глаз повлажнел от чувств. Настоящие сапоги! Чуть потертые, явно переделанные из старой кожи. Намного шире обычных, но настоящие сапоги. Собственные. Красота, да и только. Голенище высокое, подобное чего только можно и нельзя защитит. И от порохового ожога, и от удара несильного. Опять же, ноги всегда в сухости. Примерю-ка прям так, на боссу. Ой, чуток жмут, но ничего. Бог не выдаст, свинья не съест, разносим. Теперь лишь бы господин быстрее поправился. Господь будто услышал невысказанную просьбу полукровки. К утру третьего дня Меркулов встал на ноги и с невероятной твердостью в голосе заявил, что полностью поправился. Мих провел проверку, сбегав все в тот же трактир, и глядя, как Витольд Львович с невероятным аппетитом уплетает горку горячих румяных блинов, заедая пирогом со осетриной, пододвинул тому кувшин с квасом и заключил: «Здоров». После завтрака, который Меркулов назвал плотным, он взялся за газету. Это было самое странное, но неукоснительное правило господина. Даже в период его слабосилия необходимо было покупать маршанские ведомости. «Мальчишка сказал, только напечатали». «Вижу». Меркулов пробежал глазами по первым строчкам, и по губам его заскользила мимолетная улыбка. «Нечто об чем-то интересном прочитали, господин». «Вот ведь двух дней не прошло, Александр Александрович уже все исполнил. Слушай, все ценности были обнаружены на складах, принадлежащих некоему фабриканту Н. Последний объявлен в розыск. В ближайшее время все похищенное будет перемещено в главное хранилище при Маршанском полицмейстерстве и потом уже возвращено в Первый императорский музей. Его превосходительство большого ума человек и его высокородие Константин Никифорович. А мне, признаться, полицмейстер не нравится. Настораживает он меня. Чем же, господин? Не могу объяснить. Вроде предчувствия. Надумываете, Витольд Львович. Я с ним общался маломальски, а уж Михайло Бурдюков в людях разбирается. Меркулов неуверенно пожал плечами, но было видно, остался он явно при своем мнении. Ты вот что, Михайло, сбегай к старьевщику, возьми себе одежды самой плохонькой. Это еще зачем, господин? Хороший мундир. Вот именно, что и мундир. Сбегай, говорю. Хорошо, возьми обычную одежду, не слишком плохую, но и недорогую. Так у старьевщиков разве есть дорогая? Через четверть часа он стоял перед Витольдом Львовичем в портках и залатанной льняной рубахе, с тоской глядя на сапоги. Для них он даже портянки заготовил. Замечательно. Я бы сказал, изумительно. Эх, жалко, клыков у тебя нет. Ну ладно. Вы хоть скажите, что делать? Дорогой объясню. Теперь вот что. Давай в трактир, возьми водку какую-нибудь. Какую, господин? Я не разбираюсь. Да и какая разница? Не скажите. Их вида вон насколько. Есть ангеликовая, анисовая, бадьяновая, вересовая, зорная, карлуковая, что чистоты особенной, кориандровая, лимонная, померанцевая. Да понял, понял. Возьми любую, что покрепче и подешевле. А, значит, хинную. Далее что? Сказано, сделано. Сходил Арчук туда же, где давеча завтрак для господина брал, взял бутылку хинной, даже передернулся, представив запах оной, и вышел наружу. Ждал долго, пока не подкатил закрытый экипаж купейного типа. Михайло, давай внутрь. Арчук открыл дверцу и оторопел. Поклясться мог, что голос господина слышал, однако внутри никого не было. Посмотрел на кучера, тот ответил не менее недоуменным взглядом, не понимая, чего полукровка на него пялится. Витольд Львович вдруг обнаружился сидящим внутри, причем на его лице сияла редкая для вечно озабоченного титулярного советника улыбка. Извини. Не смог удержаться. Я вот новую способность практикую. Это замечательно. Мих влез внутрь, с трудом закрыв за собой дверцу. Вышло в купе тесновато. И давно вы это полностью исчезать стали? Да только что. Шел мимо стеклянной витрины и подумал, почему бы нет? Витольд Львович качнулся от резкого толчка, и экипаж сорвался с места. А зачем купе взяли? Бричка дешевле. Во-первых, никто не должен видеть, что ты въезжаешь в захожую слободу. По моей легенде, ты вообще в колясках и каретах не ездишь. А если пешком пойдешь, не ровен час на орков полнокровных нарвешься. Я слышал, они арчуков православных не очень жалуют. Во-вторых, чтобы меня не видели. Это тоже немаловажно. В-третьих... Что за легенда-то? Итак, слушай основное, Михайло. Говорил Витольд Львович много, но все по делу. Как обычно, выходило у него все ладно... Мих бы до подобного сроду не додумался, а Меркулов светлая голова, во оно что. Запросто. И ведь самое интересное, опыта у него в полицмейстерском деле никакого, но все же размышляет здраво, точно по полкам в лавке все раскладывает. Говорил он, пока они не вкатили в захожую слободу. Самое важное, не называй эльфийца эльфийцем. Да как же этих ушастых пройдох называть еще? Эльфариец. Эльфариец. И еще вот что, откупорь бутылку. Витольд Львович чуть побрызгал горькую на рубаху, потом протянул Арчуку. Не любил Мих хинную, но пришлось сделать несколько глотков. Занюхал, успевший пропотеть рубахой. А то пойдешь еще к эльфийцу с целой бутылкой. Лучше сразу сказать, что из полицейского ведомства. Ну, давай, я здесь встану, а ты чуть что возвращайся. Витольд Львович постучал, и кучер остановил экипаж. Мих тяжко выбрался, закрыл за собой дверь. Это мы удачно сюда свернули. И не проспект вовсе, скорее закоулок, далекий от важных домов. Да и в захожую въехали ныне с другой стороны, от орков противоположной, дабы не допустил господь чего. Вышел Мих на одну из улиц, тут он плохо ориентировался, вроде Лаврушинская, и начал оглядываться. Эльфийцев, точнее эльфарийцев, здесь было в избытке, но надобно было найти подходящего. Этому Витольд Львович тоже научил. Позыркал Арчук по сторонам и заметил одного, безобразно толстого, со спутанными волосами в грязной одежде. Хоть и трезв, но по общим признакам болезненное состояние. К нему и направился. Эльфарит, не знаешь, в какую сторону дома хавмедской делегации, что с человечишками приехали мир заключать? Сам бы так Мих никогда не сказал. О людском роде Арчук никогда пренебрежительно не отзывался. Как бы плохи ни были, так он часть их, и пусть говорят о борочьей крови, так ведь и бурдюковская жила в нем есть, но это бог с ним. А вот, как заметил Меркулов, сразу бы допустил промашку, назвав Длинноухого эльфийцем. За что они уж это прозвище не взлюбили? И теперь только он нужным приветствием обозначился, Длинноухий ноги подобрал, осмотрел его всего, разве что глазами не раздел, и уцепился за рубаху, оттянутую, где бутылка сохранилась. «Недалече. А зачем же тебе, добрый сын Орды, эти козлоногие?» «Эльфийцы такие, и нашим, и вашим за копейку спляшем. Но вместе с тем никого не уважающие. За глаза и меня б назвал зеленокожим болваном. Слыхал, работники им требуются моего размера». Арчук нарочито медленно вытащил горькую, выбил пробку и сделал глоток. Глаза Остроухова надо было видеть. Напоминал он купца, у которого разом решили скупить весь товар в небазарный день. Такая жажда воном, жуть. А ведь кабы не эта злосчастная особенность, то стали б эльфарийцы первыми среди прочих, включая людей. В торговле и законном стяжательстве равных им не было, в чем Арчук сам убеждался. Но редко кто из длинноухих боролся с пагубной привычкой пьянствовать. Ходили слухи, что в самой эльфарии отворотные слова от зеленого зелья придумали, а еще поговаривали, вроде под кожу даже что-то вшивали, мол, выпьешь и умрешь сразу. Только помогало мало. Говорили также, что до того, как эльфийцам проклятущие люди брагу, водку и прочее паршивое пойло открыли, они внешне были другие. Вроде как рослые, стройные, дожили по сотне и больше лет. Конечно, может, и сказки, но Мих подобные рассказы одобрял, потому что многие беды от попоек происходили. Были, конечно, и те, кто вовсе дьявольского пойла не употреблял. Такие становились первыми купцами что в своем государстве, что в других. Только подобных эльфийцев было ох, как мало. Даже в Славии карабинничавшие любили и в православные праздники, и на шаманские, и на свои выпить. В общем, ни одного знатного повода не пропускали. А бывали и такие, что без причины были гораздо налокаться, как этот вот. «Так скажешь, куда к ахавмедцам идти? Или, может, о самих что молвишь?» «Хорошему орку чего не сказать. Только горло бы промочить». Бутылка оказалась в цепких руках эльфийца, и тот неторопливыми глотками стал пить хинную, будто настойкой сладкой наслаждался. Миха аж пробрало. «Хорошо. А хавмеца, говоришь? Не ходил бы ты туда сегодня хотя бы». «Отчего ж?» «Хмельных больно не любят. Палками поколотят или кнутом угостят». «Да? Вот не знал». Врал Арчук сейчас спокойно. Только дурак полный не слышал, что козлоногие резких запахов на дух не переносят, если только вино горячее, сладкое. Так где его в Славии такое найдешь? В другой раз, перед другим прочим, может, и засовестился бы Мих так врать, но перед ним был эльфиец, к тому же самого дрянного пошиба. «Смотрю, ты ничего. Зря на эльфарийцев наговаривают». Мих подал бутылку. Длинноухому только того и надо было. Схватил и тут же снова приложился. Уже не такими большими глотками, да и выпил меньше. «Почему же хороший эльфариец хорошему орку помочь не может? Тем более, если это ничего не стоит». «Да, я вот все думал, идти, не идти. Слышал, одного из них тут недавно зарезали». Эльфиец кивнул, глядя, как Мих сделал глоток горькой. Пить Арчуку вовсе не хотелось, но Меркулов наказал себя не выдавать. «Было дело, вечером шпагой проткнули». «С чего решил, что шпагой-то?» «Так Лариэль убивца видел, говорит, шел козлоногий. Тут к нему этот в черном метнулся». «В черном?» «Ага. Весь завернут, хотя погода видал какая. Ростом вроде из наших, только двигается очень уж странно. Хинная на донышке только осталась. Ну, вот, значит, и глядит Элариэль, на груди козлоногого блеснуло что. Потом уже понял, кончик шпаги наружу вышел. Ну и все. Ахавмедец завалился, захрипел, а этот в черном который, юрк, и нет его уже». «А походка у него такая, будто подпрыгивает при каждом шаге». «А я почем знаю? Я ж не видел. Думается, влезли эти ахавмецы куда не следует». Эльфиец пожал плечами. Будь он чуть потрезвее, подивился, откуда Арчук может знать, как убийца ходит. А теперь лишь отмахнулся. За те несколько минут, пока они чесали языками, Длинноухий успел не только почти допить бутылку, но и довести себя до крайне непотребного состояния. Арчуку горькое было поверхностно, все же с его комплекцией упиться такой мерой тяжело, а вот эльфийцу даже с лихвой. Понял Мих, что разговор почти заканчивается. «А где этот Эларель?» «Так в Толмачевском и сидит. Прошу прощения. У крайнего дома, что на Никольский переулок выходит». Мих оставил совсем уж осоловелого эльфийца и двинулся в нужном направлении. Захожая слобода жила своей размеренной жизнью. Ее обитатели, заезжие и прочие, большей частью двинулись в город на заработок, решать деловые вопросы или попросту, как некоторые эльфы, чеграшить. Хотя те называли это не иначе, как заниматься карманной выгрузкой лишнего добра. Было опасение, что и Элариэль окажется не столь ленив, возьмет да и отправится заниматься мелким воровством. Но повезло, аккурат на углу Толмачевского и Никольского переулков, облокотившись плечом о стену, стоял эльфиец с самым вороватым видом, какой можно было придумать. Других представителей ушлого народа не было, потому Мих направился прямиком к нему. «Лариэль, старый хрыч, еле нашел тебя!» «Может, для вас, орков, мы все на одно лицо, но нормальные народы все же нас различают. Так как меня можно перепутать с Лариэлем? У него нос свернут от вашего брата, кстати. И глаз правый наполовину всегда прикрыт». «Да, обознался. А Элариэль куда запропастился?» «В город ушел. Вечером будет или к ночи ближе». Арчук удрученно покивал головой и, не прощаясь, поплелся обратно. Добрался до стоящего в отдалении купе, покрутил головой, никто ли за ним не наблюдает, открыл дверь и забрался внутрь. Витольд Львович терпеливо отодвинулся, хотя занимал не так много места, и Мих уселся. Сразу и без обиняков принялся рассказывать все, что удалось выведать. Само собой, даром повествования, какой у господина был, Арчук не обладал. Постоянно сбивался, запинался, подыскивая нужное слово, и вспотел с ног до головы, пока все поведал. После уже добавил, как столкнулся с закутанным в черное человеком, хотя человеком ли, подле полицмейстерства. «Интересно стало быть одно из двух. Либо этот инкогнито следил за нами до самого казенного учреждения, либо прибыл туда по своему делу. Тут тоже много странностей». «Каких?» «Хм. Если он следил за нами, а такое возможно, интересовался расследованием, то зачем путался под ногами, а?» «Наушничал или стащить чего хотел?» «Не отвергаю эту версию, но мне она кажется уж слишком надуманной». «Так по что ему в полицмейстерство наведываться?» «А вот это очень хороший и интересный вопрос. Помнишь, о чем сказал великий князь?» «Он о многом говорил». «Обмолвился его высочество, что Александр Александрович не молод уже, и всякая гниль могла прорасти. И это он явно не случайно, не выдумал». «Думаете, убивец к сообщнику наведался? А тот из...» «Пока подозреваемый. Гоблинарцы, охочие до всяких выдумок, создали особый закон, по которому если вина человека или прочего существа не доказана, то он считается невиновным». «Ой, скажут, хоть стой, хоть падай. У нас в Славе и половину таких аспидников тогда в колодки не посадишь». «Ладно, оставим пока эту тему. Теперь к личности инкогнито. Что ты можешь о нем сказать?» «Ну, такой, как я, может, чуть выше эльфийца. Походка у него странная, будто как козел скачет. Ну и, как говорилось, весь в черное обернут. О, еще тросточка у него была, такая худенькая, точно игрушечная». «Трость? А ножны шпажные не заметил?» «Нет». «Хм, забавно». Титулярный советник затеребил подбородок. Заметил за господина Марчук привычку любопытную. Чуть задумается, так пальцем волю дает, и они бегать начинают. Или перебирать, что под руку попадется. «Мне интересно только, в чем заключается его особенность? Почему он так быстро исчезает и появляется? Магия?» «Ой, не дай бог, господин. Вот уж чего не хватало». «С другой стороны, слышал я, что у тех же гоблинарцев есть особый вид войск, вроде наших филеров. Только там асы из асов. Могут не есть по несколько дней, появляться и исчезать в любое время, убивать одним движением». «Неужто из них?» Не сказать, чтобы он тонких и маленьких гоблинарцев боялся. Давно уже времена прошли, когда одной силой можно было любого одолеть. В Орде или Ахавмеде, может, и по старым порядкам заведено. Но это там, куда зеленые коротышки соваться не любили. А в местах гоблинцами излюбленных те, если не все, то многое могли в свою пользу извернуть. Против такого ворога иной раз и не знаешь, что делать. «Нам придется как минимум встретиться с этим инкогнито, чтобы выяснить». Витольд Львович отодвинул шторку на раскрытом окне и высунулся наружу. «Любезнейший, Столешников переулок, к полицмейстерству». Купе ловко покатило по мостовой, проехало захожую слободу и выбралось на набережную. Уже тут Мих почувствовал странный прогорклый запах, но виду не подал. Мало ли чем может вонять от воды. Но чем дальше они ехали, тем горелый дух становился сильнее, пока, наконец, Меркулов, не обладавший восхитительным орочьим обонянием, не подтвердил догадку потомка кочевников. «Пожар!» Витольд Львович высунулся из окошка и стал наблюдать. Арчуку, которому тоже была страсть, как интересно, пришлось довольствоваться лишь затылком Меркулова. Впрочем, недолго. «Любезнейший, останови!» Экипаж вздрогнул и встал. Витольд Львович выбрался наружу, а следом вывалился и Мих. Огляделся. Оказались они на Гончарной. Местечке хоть и не дрянном, но мало живописном. С одной стороны, тут до Кремля рукой подать. С другой, строения сплошь худые, многие из них составляют кособокие склады, на которые плюнешь и развалятся. Конечно, стала сюда рука генерал-губернатора дотягиваться. Те убожества, что ближе к центру города стояли, уже снесли. Площадку расчистили и собирались там строить не иначе, как добротные дома по последней моде. Но вот остальные постройки, раскинутые безо всякой последовательности и ума, продолжали угнетать взоры благороднейшей публики, которой, к слову, тут было не особо много. А что им тут делать? Такому безобразию заняться огнем даже стараться не надо. Кинул кто папироску возле сухой доски или опрокинул невзначай керосинку, и баста. «Непонятно, что же именно произошло. Ясно только, что умышленность злодейская. В противном случае не собралось бы столько служивых из нашего ведомства, полицейских, то бишь. Вот среди пожарных и знакомых дворянин, что у великого князя на обеде был. Телепнев, кажется». Немногочисленных зевак от пожара в сторону отодвинули, хотя уняли красного петуха довольно быстро. Однако недолгое пламя оставило немалые разрушения, будто родилось в центре деревянных строений, проворно съело несколько зданий и, насытившись, успокоилось. Конечно, не безводной магией, по всей видимости. Посреди этого безобразия стояли знакомые фигуры. Его превосходительство и сразу все три высокородия. Первого полицмейстера, уважаемого Константина Никифоровича, Мих знал. Второго, того румяного в очках, видел раз всего, когда к князю ездили. А вот третьего, дюжего молодчика с пышными усами, широкой грудью и красивым мужественным лицом, видел впервые. «Ну, гусар, чисто гусар. Под натиском такого ни одна женщина не устоит. Хотя форма у всех одинаковая. Полицмейстеры и есть, ближайшие помощники его превосходительства». «Витольд Львович, ты как тут?» Обер-полицмейстер определенно увидел вначале Арчука, а потом уже подчиненного. Господин не стал надрывно кричать в ответ, прошел по черной от гари земле и ответил, уже оказавшись достаточно близко. «Проезжали. Из захожей». «А, ты все с Аховмецом». Голос Александра Александровича выразил всю ту небрежность, какую только мог. По всей видимости, смерть Козлоногова действительно представляла не такой большой интерес для его превосходительства, как нынешняя беда. «Судя по обеспокоенному виду обер-полицмейстера, случилось тут нечто весьма неприятное. То бишь пожар, он сам по себе мало хорошего несет. Но тут нечто большее». Подскочил городовой старшего оклада, выглядевший немолодо и не особо внушительно, ростом даже ниже румяного полицмейстера в очках, но на груди серебряная медаль за усердную службу, а подобная награда дорогого стоит. «Ваше превосходительство, старушка одна, что в хибаре неподалеку живет, говорит, что видела человека, отсюда шествовавшего». «Понятно, что человека. Или ты думаешь, я поверить должен, что только обнаружили все похищенное, а оно случайно возьми да вспыхни? Ты, главное, скажи, человек был пламенем объят или нет?» «Вот это не ясно. Старая она, зрением слабая. По ее словам, вообще все вокруг в огне было». «Толку нам от подобного свидетеля?» Его превосходительство обратился к бравому полицмейстеру, которого про себя Арчук все же стал называть гусаром. «Николай Соломонович, езжай до Павла Мстиславовича, вежливо, но настойчиво пригласив Столешников в переулок. Нет, лучше сопроводи. Скажи к Александру Александровичу для срочного разговора». «Ваше превосходительство, у нас и доказательств никаких против арестовых нет. Подумайте, каким скандалом дело обернуться может». «Ай, да куда уж больше, Константин Никифорович. У меня за спиной его императорское высочество стоит и после каждого шага велит отчитываться. Езжай, Николай Соломонович, за арестовым, езжай. А уже потом что-нибудь придумаем». Обер-полицмейстер повернулся к румяному. «Петр Андреевич, оставайся здесь. Может, что найти получится еще, или свидетелей опросишь. Пока он это все говорил, заметил Мих одну странную штуку, которую Витольд Львович выкинул. Вот господин вроде стоял, а потом быстро, как не всякий человек может, наклонился до земли, что-то поднял. Точнее, оторвал, запекшиеся, востов сгоревшие, вросшие. Арчук разглядеть не успел, только понял, что малозначительная по размерам вещица, не более пяди, серая, сажей покрытая. Но то ладно, увидел, что и увидел. Но вот потом... Сунул в карман и ловко, уверенно, как тать заправский, будто всю жизнь только тем и занимался. У Арчука аж челюсть разинулась, и глаза на лоб полезли, а Витольд Львович на него взглянул и палец к рту приложил. Мол, помалкивай, что тут оставалось? Давеча еще когда в трактир ходил, думал я, что прикипел вроде к господину. Тот без меня, как человек из деревни, несмышленный, первый раз в городе оказавшийся. Я сам могу и закон приступить за Витольда Львовича. Славийский закон, он что дышло. Куда повернул, туда и вышло. Не всегда со справедливостью водится, порой наоборот. Главное, закон Божий, чтобы по совести жить. Но теперь Арчук смешался. Видел прямо сейчас, что непотребное господин делает против совести и разума. Да промолчал. Тогда и пропал. Кончился Мих как честный человек, как отцом воспитанный, не было его более. Может, стоило еще рот открыть, воспротивиться, да теперь его превосходительство заговорил, к титулярному советнику обращаясь. «Поедешь со мной, Витольд Львович, до полицмейстерства. Сейчас со всей этой кутерьмой разберусь, а потом вернемся к нашим баранам. А так с нами посидишь. Человек ты не глупый, может, даже подскажешь, что. Сейчас арестова Николай Соломонович привезет, такой кардебалет начнется». Взял Александр Александрович Меркулова под руку, как доброго приятеля, и повел прочь. После Константин Никифорович пошел, а уже совсем позади Мих. Причем Арчук плелся с самым угрюмым выражением лица и твердым решением в ближайшее же время крепко поговорить с Витольдом Львовичем и объясниться.